Мужская часть свиты двинулась вперед. «Эй, незаконно же!» – добросовестно удивился потомок гусара. «Не можешь ты такие команды в городе отдавать, тем более в адрес изначальных». Охранники возле лестницы и в конце коридора неуверенно качнулись туда-сюда, но в итоге остались на месте. «О гвардии наместника никто и не говорит», – зловеще улыбнулась Юлия. «Речь исключительно о моих людях. Взять его? Ага, ща-щас». Последовавший за всем этим бой был настолько же короток, насколько и интересен для стороннего наблюдателя. Страхов решительно сократил дистанцию, рванув навстречу нападающим, а не от них. Ранец за спиной ему нисколько не мешал. Первого он принял классическим встречным мая, пяткой под вытянутую вперед руку. Бессознательное тело отлетело на пару метров и больше не поднялось. Второй, будучи магом посильнее, не стал надеяться на мышцы, а кастанул боевое копье из льда. Его Ржевский разбил кулаком в полете, словно тренировочный кирпич на занятиях. Действительно высокий дан каратэ-до, подумала Накасаны. Сбив магическую атаку, точнее, банально пересилив ее в классической силовой манере, скажи кто, не поверила бы, партнер по миссии продолжил движение и коротко двинул кулаком в чужой лоб. Пожалел, поняла японка, когда и второй человек рухнул на пол после первого же удара. В лоб выдержали кости черепа, ударил бы в лицо, была бы кровавая каша с непредсказуемыми последствиями. Третий что-то мог на кулаках, но подвижный как юла блондин уклонился, поднырнул под атаку, еще раз уклонился и схватил противника за одежду, дистанция сократилась до кратчайшей. На, удар головой в лицо, третье тело на полу, потом было четвертое, пятое, шестое. Японка молча похлопала на своем конце канала в ладоши, хотя ее никто не мог видеть. Было чему, ни рисунком боя, ни арсеналом ударных частей тела напарник по миссии сейчас ничем не отличался от самого обычного хорошего каратэка, с даном ближе к двузначному. Говоря цинично, случаются в жизни талантливые мордовороты такого уровня, причем не имеющие никакой специальной подготовки. Просто любит человек драться, и умеет, а что у него кулаки стальные, так дилетанты не поймут. Закалка тела, штука тонкая, профессиональная и в этих местах непопулярная, спишут на природное здоровье. Предпоследний противник оказался обладателем местного аналога амулета Феникса. Неожиданно придя в себя, он вскочил, в броске рванул вперед и промахнулся. Ржевский шестым чувством уловил движение сзади и пригнулся. Усиленная невесть откуда взявшимся магическим кастетом чужая рука пронеслась над его затылком, едва взъерошив волосы. Маленький, но юркий, озадачилась царевна. Несмотря на ментальный контроль мимики, по ее лицу было видно. Надеялась, что этот человек справится. Страхов перешагнул с ноги на ногу, разворачиваясь, и двинул локтем снизу вверх и назад. Муай-баран, хозяин магически усиленного кастета, поймал удар челюстью, лязгнул зубами и отключился окончательно, сложившись по спирали на подогнувшихся в коленях ногах. Его рот и зубы сейчас представляли собой кровавое месиво, Феникс почему-то не лечил. Женщины завизжали, бросаясь в рассыпную. «Не ссыте, баб бить не буду», — проворчал кое-кто, внимательно глядя под ноги и по сторонам. «Знаешь, а ведь ты мог бы не пригибаться», — неожиданно хрипло выдала Юлия. «Лицом кастеты ловить, или затылком?» — жизнерадостно хохотнул Сергей, которого, казалось, смутить нельзя было ничем. «Я сейчас фигурально», — покачала головой дочь монарха, отступая поближе к лестнице и к гвардейцам. «Я ведь, если бы ты вверх тянулся, могла тебе и помочь над другими возвыситься». После всего же этого, она повела рукой вокруг, сотрув порошок. «Нет, не буду материться. Ржевский, ты только что уклонился от собственной удачи. На короткой неприметной шее голове удобнее сидеть», — блондин с тупым лицом жизнерадостно процитировал строки чьего-то стиха. «Не танка. Похоже на тёка, но размер другой». В следующую секунду японка хлопнула себя по лбу. Так засмотрелась, что забыла. Разговор-то по-русски. Чего? Наследница престола не врубилась, несмотря на ментальное усиление мыслительных процессов. Накасаны тоже, но ей простительно, она иностранка. Язык не родной, и душить значительно сложнее, и арканом ни за что задеть. Потомок гусара опять некуртуазно заржал. Ариса сообразила, что образ грубого идиота с неизменными замашками он периодически отыгрывает в целях маскировки некоего глубинного скрытого смысла, примерно как сейчас. «Привет от первой кавалерийской». Потомок гусара помахал в воздухе рукой, затем разбежался и вынес с собой панорамное стекло в конце коридора, ничуть не заботясь о высоком этаже. Глаза Юлии широко раскрылись. Она не видела, что кое-кто на половине пути к земле активировал леталку и молниеносным пируэтом скрылся за углом. Не захотел пересекаться внизу со второй группой гвардии наместника, поняла японка. Менталистка скорее всего протерла бы мозги и принялась бы раздавать приказы, в том числе по магосети, чтобы перехватить наглеца и не дать ему выйти из здания. Вероятно, и гвардейцы ничего бы Ржевскому в итоге не сделали, неважно, по каким причинам, но напарник их просто не захотел подставлять. Вероятно, так. Глава 14. Интерлюдия. Я не понимаю, как техномаг может не быть техномагом. Ариса приняла от Ржевского несколько кругляшков, которые он собственными руками перенастроил у китайцев. Спасибо большое. Это чудо, я не думала, что подобное возможно. А ты сейчас о чем? Пребывающий в отличном настроении напарник по миссии свалил в угол ранец, разулся и прошлепал босыми ногами к кухонному столу. Ты из одноразовых порталов сделал многоразовые. Ух ты! Рука Дмитрия застыла на полпути к хлебу. Он медленно развернулся. Как поняла, японка без слов подняла в воздух запястье и тряхнула пальцами, обнажая амулет. «А-а, аппаратная диагностика», — резко успокоился блондин. «А то я подумал, что ты тоже мага-скрипты видишь. Не вижу, но у меня для этого протез есть», — улыбнулась Асата ему в спину. «Хороший». В следующую секунду она продолжила. «Твой визит в здание городской администрации был самым интересным событием в моей жизни. Да ну, было бы чему радоваться». Потомок гусара погрустнел и вздохнул. Графа Серегу так и не уболтал. Эту белобрысую стерву неожиданно встретил и оказался не готов к разговору. В итоге время потратил, но ничего не добился. Бывает. А с другой стороны, в интонации блондина вернулся оптимист. Когда сжигали пророка Ибрагима, иногда, пожалуй, надо просто вперед идти и делать то, что делаешь. Как ты порталы переформатировал, если ты не техномаг? Перед любой науфной дискуссией нужно договориться о терминологии, пережевывая хлеб с мясом, ответил товарищ. В то есть техномаг в твоем понимании? Накасан и задумалась. Хороший вопрос. Слушай, а ведь единого определения-то и нет. Прикольный способ вырезать народ, не объясняя, за что, заржал Ржевский. А как же государственный курс на уничтожение этих товарищей? Если даже четкого определения нет, кто они такие? «Можно подумать, ваш государственный курс всегда конструктивен», – парировала японка. Почему-то она восприняла фразу близко к сердцу. «Не дуйся», – предложил блондин. «Я без претензий. Так часто бывает, когда научное направление еще не оформилось, а для кого-то уже является нежелательным. Если для власти, она будет секретить все, что с ним связано, попутно пропалывая все росточки, до которых дотянется». Картина знакомая, давно хотела сказать, есть огромный контраст между тем, как ты выглядишь, и тем, что ты говоришь, так и должно быть, мы же на работе, я смотаюсь пока кое-куда, Ржевский неодобрительно покосился на портал в ее руке, можно подумать, я тебе в чем-то отказать смогу, особенно когда ты так нарядилась, японка с улыбкой посмотрела на себя в зеркало, затянутый поясом на талии шелковый халат подчеркивал узкую талию, длинные ноги и случайно распахнулся на груди до пупка. «Вообще-то, разок отказал», — напомнила она весело. «Когда я тебе супружеский долг предлагала потренировать, Асчонг припихнулся сразу, не один раз и без ограничений, якобы попеняла она жениху, изменщик». Потомок гусара густо покраснел и на рефлексе выдал без паузы. «Это было не то, что ты подумала». В следующую секунду Ариса взорвалась. «Жги еще», — выдала она, отсмеявшись. «Знаешь, а у меня как предчувствие проснулось». Страхов посерьезнел и прислушался к ощущениям. «Вот она сказала, что замужем, а у меня как все на свои места стало. Как интерьеяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя халат при этом распахнулся еще сильнее, пришлось поправлять. И что же до тебя такое дошло? Сразу перед тем, как замужняя хань тебя ублажать принялась, она веселья ради добавила в голос хриплых обертонов. Параллельно прикрыла веки и провела языком по губам. «Ой, кажется, я полностью поддерживаю твое начинание», — голос Ржевского неожиданно осип. Недорезанная колбаса вместе с ножом глухо бухнули о столешницу. Вытерев ладони о штаны, он решительно шагнул вперед и потянулся к шелковому халату собеседницы. «Я согласен на твое предложение, а то действительно непорядок». Интонации товарища резко преисполнились глубочайшей заботой. «Ты тут, а я там, а это, оно неправильно, одним словом. Поехали». Я согласен на супружеский долг. Ариса не стала ему мешать, внимательно разглядывая с короткой дистанции. Распахнув шелк, Ржевский прикипел взглядом к содержимому. Вот это да. Слушай, да ты еще красивее, чем я думал. Глаза потомка гусара зажглись энтузиазмом. Вот это сиси. Можно потрогать. Не дожидаясь ответа, он потянулся рукой вперед. Ха-ха-ха, впечатления от тебя порой непередаваемы. Одновременно Шиноби легонько шлепнула товарища по руке, запахивая халат обратно. Не сейчас, я не против, даже сама тебе предлагала, но ты тогда протормозил, а сейчас у меня срочное дело. Чё-то мне не нравится такой твой ответ, обиженно насупился Ржевский. Не сдаваясь, он продолжил развивать инициативу, сделал еще шаг, оказался вплотную, бросив руки ей на талию, тут же спустился ладонями со спины вниз и сжал пальцы. «Ой, какая попа аппетитная!» Взгляд потомка гусара просиял повторно. «У тебя совсем недавно уже была одна скорая сексуальная помощь», заметила японка. «От сперматоксикоза не умрешь, не смотри не кормленной собакой. Ты же сама предлагала. Я теперь тоже хочу. Моя ж ты радость, Сергей Страхов, мне крайне неловко вырывать тебя из грез, но ты по зоопарке кое-что упустил». «Что именно?» Напарник по миссии за секунду стал собой тем, который 7 минут назад общался с наследницей престола, собранным, внимательным, совсем не похожим на пубертатного энтузиаста. Вот эта скорость смены масок на лице, восхитилась Риса, оценивая актерские данные с профессиональной точки зрения. А вслух она сказала, что ты Воронцову пообещал, и выжидающе наклонила голову к плечу. Б. Ржевский молниеносно спал с лица и побледнел. Пуговица, ты на связи была, вот это я промазал, звони своей подопечной, пусть меня примет, накасанно кивнула на магический браслет, я туда и обратно твоим порталом, потом продолжим разговор, она щелкнула ногтем по пряжке его ремня, делаю, вызываю на джип, спасибо, прочувствованно вздохнул потомок гусара через минуту, ты классная, японка тем временем переодевалась в подходящую одежду, взгляд Ржевского скользнул по ее телу, и глаза за долю секунды вспыхнули чуть ли не факелами. «Слушай», он опять потянулся руками вперед, «нам надо срочно поговорить, буквально минута, бац, и готово, а может, замрешь на минутку, я быстро». «Нет», она хлопнула раскрытой ладонью ему по лбу, «в начале дела, не мешай, да я не спорю», чей-то энтузиазм стремительно увидал, «эх, блин, какая ты красивая, чтобы тут же вспыхнуть, я погнала, а может, потом, Мадина на джип». Дублер-двойник Ее Величества Дели Аль-Футаим. «Привет!» На дорожке между избами из малого портала материализовалась Накасаны. Оглядевшись по сторонам, японка кивнула остальным и отдельно помахала рукой соотечественницам, но направилась к менталистке. «Что стряслось?» Мадина спросила скорее из вежливости. На самом деле она уже вытащила из головы посетительницы детали. Дима, общаясь с графом, дал слово. Ариса принялась рассказывать суть, будто имела дело с обычным человеком. Наджип красноречиво ухмыльнулась и наклонила голову к плечу. «Я была на связи через амулет», — продолжила Накасаны. Невольно стала свидетелем, как он обещал, что никто не узнает. На лице посетительницы мелькнуло понимание. «Ты уже поняла, шутишь?» «Конечно, могу даже сказать, сколько ты глотков чая сделала, пока уши развешивала», — фыркнула менталистка. «Стирай». Японка решительно наклонила лоб вперед, как будто это что-то решало, весь эпизод, слово Ржевского священно, Наджип вздохнула, словно имела дело с 3-летним ребенком, лови, ой, что это, ментальный блок, не всегда обязательно тереть, чтобы обеспечить конфиденциальность, просветила она знакомую, а я смогу, только с его разрешения, а кто-то другой сможет, нет, только если уровнем выше меня, тоже менталист, еще и лет на 20 старше, Мадина ненадолго задумалась, но я таких людей знаю совсем немного, причем в масштабах глобуса. Тебе они точно не грозят. Почему это? Шиноби не возмутилась, а скорее эмоционально уточнила. Потому что львы бабочкам не страшны, честно ответила Наджип. Информация в безопасности. Прочесть принудительно у тебя ее не смогут, а рассказать сама не получится уже у тебя. Без разрешения. Даже 6-й ранг не сможет прочесть. Накасаны с сомнением сверлила взглядом собеседницу. Даже. Слово подопечной Ржевского, развлечения ради, Мадина полыхнула с ладони язычком плазмы. Что тебя смущает? Нет, сейчас мыслей не читала, по твоей физиономии видно. Не верится, что так просто, призналась Ариса. Совсем не просто, покачала головой менталистка. Ты даже не представляешь, сколько я пролила пота и крови, пока вышла на свой предыдущий ранг в мои годы, и сколько еще потом всего пережить пришлось. Ну и повезло кое в чем. В чем, если не секрет, у одного знакомого случайно подсмотрела новую структуру ментального блока. В точности не воспроизведу, но моих коллег в этой части суши можешь точно не опасаться. Твою защиту теперь надо двумя стационарными амулетами неделю колупать. В принципе, школа залива, самая сильная в ментале, задумчиво согласилась японка. А я, одна из лучших текущих адептов этой школы, без ложной скромности призналась Наджип. Чё, программа визита выполнена, расходимся, ты обратно порталом или, к тебе дел больше нет, но мне еще с ней поговорить. Ариса ткнула пальцем в сторону Наримацу, ходивший вокруг огороженного участка в участке и наблюдавший за деятельностью рабочих. «Вызови его сама», — предложила Мадина. «Скажи, что его честное слово Воронцову в безопасности, а ты почему не хочешь?» — удивилась Шиноби. «Ты ж блок ставила, он китаянку трахнул», — воровато оглядевшись по сторонам, объяснила тихо менталистка. «Буквально час назад, по факту, на твоих глазах, я из твоей головы достала все сцены крупным планом». «Тьху, блин», она растерянно развела руками и вздохнула. «Ревную». «Эй», он у китаянки после этого в лоб спрашивал, как она отнесется к тому, что ты, его жена, добросовестно напомнила Накасаны. «Ну, не совсем в лоб, имени твоего не назвал, но по контексту же понятно. Только это меня и наполняет сдержанным оптимизмом», с нечитаемым выражением лица признала Мадина. «Кабы не это, был бы мрак и депрессия. Давать, когда просит, надо чаще», заметила подошедшая пару секунд назад Альфу Таим. «И на месте другой бабы была бы ты. Слушай, ты ныряла в ванной, иди обратно ныряй, а?» Завелась с полоборота на джип. «Кстати, услышать ты не могла. С чего взяла? По твоему лицу все видно», фыркнула принцесса. «У тебя такая физиономия только в одном сценарии возможно. Я тебя неплохо знаю, слава богу». «Неприятно», признала на джип. «Охота рвать и метать. Еще разбить что-нибудь и убить кого-нибудь. Ну и дура. Завышенные ожидания, разрыв с реальностью, проецирование внутренней херни на окружающих», пожала плечами близнец. «Тебе лекцию теоретическую почитать не надо. Кое-что еще сама помню. Вопрос, кстати, яйца выеденного не стоит. Человек с фамилией Ржевский всего-навсего кого-то трахнул. Нашла из-за чего нервничать. Да я никогда никого не щадила и щадить не собиралась, если речь шла о том, чтобы сказать правду. Он на ней жениться собирался», из вредности возразила менталистка. «После того, как женится на тебе, не дала передернуть карты японка. И кхань у него вначале не терпеж разгорелся, а чувство уже после того, как, а с тобой у него вообще ничего не было, а он на тебе как о жене думает. Вообще-то он много о ком как о жене думает», хохотнула прямолинейная Альфу Таим. «Впрочем, обязательств своих этот человек ни при каких обстоятельствах не нарушает», признала и она в следующую секунду. «А по нашим обычаям так и вовсе социальная норма. ТСС, Барсукова идут», Наджип обозначила фразу практически одними губами, но все равно с досадой скривилась через мгновение. «Мы все слышали», возмущенно заявила Наталья, выходя из-за угла деревянного строения. «Ну, предположим, не слышали, а целенаправленно подслушали», педантично возразила Мадина. «Ты как водный маг мембрану в воздухе создала, чтобы звук лучше был, но нечем крыть, правда есть правда. И кстати, вы не все уловили», не удержалась она, «что уже успел Ржевский, от дальнего края имения по другой тропинке быстрой рысью приближались Асата и Юки Наримацу. И с кем, кого он уже выл», хмуро уточнила последняя, с подозрением рассматривая присутствующих. «С чего взяла?» Нейтрально поинтересовалась Накасаны. В данном случае это был чисто академический интерес на тему того, как соотечественница просекла, не будучи ни менталистом, ни стихийником, ни подслушать, ни в чужих мыслях прочесть, иначе говоря, а что тут думать. Юки помрачнела сильнее. «Единственная из всех нас, у кого с ним что-то было, это я. Ты с ним сейчас на миссии, типа напарница. Прилетаешь вся такая в мыле, несешься первым делом к менталистке, стоите, шепчетесь. Меня не зовете. Значит, Ржевский кому-то засадил». Интересный ход рассуждений, Накасаны впечатлилась цепочкой несвязанных между собой выводов, которые, тем не менее, безошибочно попали в цель. «Жен по нашему обычаю может быть только четыре», из ехидства заметила любящая правду Альфу Таим. «Остальные – наложницы». Мадина знала, что двойняшка сейчас самым наглым образом развлекается. Отлично читая по лицам эмоций присутствующих, одна действующая монарх осознанно подливала масла в огонь, заставляя других нервничать сильнее. «Какая ты противная», — заметила она близнецу на родном языке, «вредная, эгоистичная и незрелая». Альфутаим загоготала, показала язык и успешно уклонилась от подзатыльника. «Весело у нас, никому не обращаясь», — бросила по-русски Виктория Барсукова. Наджиб с удивлением прочла в голове Магессы огневика, что та безошибочно догадалась о содержании перебранки, не поняв ни слова. «Не парься», — Асата Наримацу хлопнула русскую по плечу. «У тебя самые большие сиськи из всех нас, раз, Ржевский на них смотрит 40% времени, два, и лишь оставшееся время, на остальных, три». Говоря прагматично, если конкурировать за секс, ты вне конкурса. Вторых таких буферов нет. В следующую секунду все вздрогнули и повернулись в сторону принцессы. Та тоже каким-то образом поняла сказанное и взорвалась хохотом. «Гарем, девочки, именно так выглядит гарем и отношения в нем», — выдала она в три присеста. «Наложницы от жен живут отдельно, вообще разные дома и концы участка», — на автомате заметила Наджиб. «А здесь какая-то нездоровая солянка, все вместе. Вы одного важного человека забыли», — косясь на двойняшку с опаской, сделала наивное и ангельское лицо Альфутаим. Не сговариваясь, все повернулись в сторону импровизированной стройки. Ни о чем не подозревающая Шунари Мацу развила там бурную деятельность и даже не представляла, что является сейчас предметом обсуждения всех без исключения особей женского пола на территории. За исключением Светланы, та загорала на полотенце у дальнего забора и тихо дремала. Насмотревшись на Шу, женский коллектив переглянулся еще раз, после чего дружно покосился уже на Левашову. А вот ей единственный Дмитрий четко заявил, что ничего не будет. Альфутаим, видимо, решила побыть бесстрастным и объективным комментатором до конца. Это как сказать, если Ржевский нажрется, если рядом не будет, кому засадить, а Левашова-младшая подвернется под руку, то я бы не поручилась. На целибат ставить точно не стало бы, заметила Виктория Барсукова. Кое-кто имеет все, что шевелится, и дед его такой же, и другие мужчины по восходящей жили одинаково. Вон, 70-летний козел 20 с небольшим летней жене с 40-летней кошелкой изменил. Все повернулись к избе, на крыльце которой в кресле качалки подставлял лицо солцу Трофим Степанович Барсуков. Кроме 40-летней кошелки были и другие, хладнокровно напомнила ее кузина Наталья. И если б только один раз, Настя б его еще простила, но там же целый строй. Глава 15, интерлюдия 1. Кстати, мысли у пенсионера тоже интересные. Ни к кому не обращаясь, заметила Наджиб. Какие? Альфутаим вспыхнула нездоровым интересом. А чего ты так завелась? Старый козел заинтересовал? Хмуро поинтересовалась Виктория Барсукова. Как личность, несомненно, уверенно заявила принцесса. Есть в нем и что понаблюдать, и что осмыслить. Для будущей жизни полезного. В этом старом. В нем, подтвердила Далия. Другое дело, что отрицательные примеры, особенные примеры, их надо уметь переваривать. Она перестала изображать серьезное лицо и заухмылялась. Так о чем старый козел думает? Рыжая Наталья, маг огня, посмотрела на несостоявшегося родственника еще более угрюмо, чем сестра. Чтоб его мысли видеть, менталистом быть не надо, фыркнула Альфутаим, опережая двойняшку. Достаточно за физиономией пару минут понаблюдать. Я вот смотрю, и ничего на этой роже не наблюдаю. Холодно заметила сисястая Виктория. Невербалка, качнула головой принцесса. Ты не изучала, расшифровывать не умеешь. А дед между тем с удовольствием пялится на нас. Разглядывает в самых интересных ракурсах, преимущественно сзади и нагнувшись, и что-то там романтичное себе фантазирует. Брови сестер Барсуковых стремительно поползли вверх, а головы синхронно развернулись в сторону однофамильца. Трофим Ржевский открыл глаза, словно у него работал какой-то локатор. Выдав радостную улыбку, он помахал рукой соотечественницам. «Не правда ли, чудесная сегодня погода, не хотите ли пройти в избу?» «Зачем?» – мрачно уточнила Наталья. Виктория почти одновременно с сестрой спросила то же самое, но другими словами, не настолько цензурными. «Поговорить о проблемах эскапизма во французской философии середины прошлого века не желаете?» Светлые глаза деда были преисполнены незамутненной чистоты и наивности. А то басурман в имение набежала, даже о поэзии с соотечественниками словом не перекинешься. пожаловался он с причестным видом. Только вы, родные души, рядом и остались. Опять же, Анастасии родственницы. Может, и посоветуете, как дальше жить? Да ты, старче, не унываешь, безэмоционально бросила менталистка. Судя по твоим устремлениям, я, пожалуй, не буду уточнять, какие именно поэзии он с вами в избе разводить собрался. Альфутаим откровенно изучала старика тем взглядом, которым ученый исследует новый экспонат. Да что там уточнять? Наджиб, пожалуй, впервые в жизни поймала себя на том, что они с близнецом поменялись местами. Он разные позы представляет, причем, ГХМ, как бы тут поделикатнее, весьма затейливые. С точки зрения физики процесса, словосочетание, подцепленное у опекуна, пришлось кстати. Теперь деликатничала Далия, а Мадина резала откровенно в лоб и не подбирала слов. Это у тебя из-за ржевского смещения в мозгах, ахах, разумеется. Принцесса уловила отклонение подруги от стандартного амплуа и не преминула попрыгать на больной мозоли. Тебе грустновато, вот ты и наплевала на тактичность. Да, Далия участливо захлопала ресничками. Наджиб, не говоря ни слова, махнула кулаком в направлении чужой головы. Правда, не на бусте, потому не попала. Альфутаим словно ожидала. Технично пронырнув под чужим ударом, она показала язык, качнулась вперед и похлопала менталистку по темени. Не попала, не попала, не попала. Бе-бе-бе. И показала язык. Ей было весело, поскольку именно для нее никаких причин огорчаться не просматривалось даже в самой далекой перспективе. А наблюдать за любым из присутствующих было интереснее, чем сидеть в ином театре. Убью. Пообещала Наджиб без тени иронии, изготавливаясь для следующего удара профессионально и бросая на себя буст. Принцесса расчетливо завизжала ультразвуком, как будто ее резали живьем, и изобразила крайнюю степень тревоги. «Помогите!» Она старалась, чтобы сцена смотрелась как можно более гротескно. Альфутаим даже принялась бежать с высоким подниманием бедра, на месте, старательно хекая и аккуратно работая локтями вперед-назад. Кузинам Барсуковым спектакль понравился. Магессы мгновенно позабыли про однофамильца-родственника и принялись аплодировать, подбивая обитательниц залива на продолжение. «Ату ее! Ату! Ты че, не видишь, что она издевается?» Сестры на Римацу переводили озадаченные взгляды с близнеца на близнеца и ничего не говорили. Трофим Ржевский, выпав из фокуса женского внимания, огорчился и прокашлялся, пытаясь это внимание вернуть обратно. «Наталья, Виктория, так что, пойдемте?» Он даже затеял подниматься из кресла качалки. Видимо, от долгого сидения в неподвижном положении возрастные суставы утратили подвижность. Требовалась разминка. Ржевский Барсуков чуть покряхтел, напрягся лицом и следующие 5 секунд медленно распрямлял позвоночник. Заняв, наконец, вертикальное положение, он прислушался к себе и довольно вздел вверх указательный палец. А как, в его глазах заплескалась радость заслуженной победы над собой. «Он вас поиметь хочет», — без перехода вздохнула Наджиб, обращаясь к княжнам Барсуковым. В голове целую операцию распланировал. Какое-то время колебался, девки-внука, но совесть и ответственность долго против кое-каких устремлений не продержались. Лица боевых магес, еще только что веселые, молниеносно стали недобрыми. Точно, менталистка фыркнула и полыхнула с ладони язычком плазмы. Затем добавила, кстати, с таким вот придурковатым выражением лица этот добрый дедушка обычно и мечтает о том самом. И за разговорами нашими он следит внимательно, слух на удивление позволяет. Правда, понимает лишь по-русски. 2 наримацу и 1 накасаны, переглянувшись, оживились и залопотали по-японски. То и дело взрываясь каскадами хохота, они явно находили ситуацию исключительно комичной и нисколько напрягающей. Трофим Барсуков после фразы двойника принцессы огорчился и зримо напрягся. «Вот поэтому ваше племя змеиное никто терпеть и не может. Вот чего ты лезешь, куда никто не просит, а...» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Он искренне до последнего момента надеялся, что вы ему дадите. Жизнерадостная Альфутаим, как обычно, и в мыслях не держала соврать или даже просто промолчать, сглаживая углы. «Главное, — думал он, — создать правильные условия. Какие?» Виктория Барсукова помрачнела сильнее. У него была идея на 3 этапа, в результате которых вы под влиянием алкоголя в его избе наедине должны начать ему сочувствовать. «Ха-ха-ха-ха-ха! Какой энергичный дедушка!» Однако, заметила самая молодая монарх в истории залива в 3 присеста между приступами хохота. «Не сметь меня оскорблять в моем доме!» Трофим Барсуков не придумал ничего лучше, чем с пафосом еще раз вздеть вверх указательный палец. Вообще-то, формально говоря, «Вашего тут ничего нет», – спокойно заметила только что присоединившаяся к компании Шунари Мацу. Рабочие углубляли котлован внутри выделенного субучастка, у нее образовалась временная пауза. Старик нервно стрельнул взглядом уже в ее сторону. «Вон та часть, моя, это, Дмитрия. Возможно, каким-то образом вам что-то и можно выделить обратно», продолжила японка невозмутимо. «Но на текущий момент, увы, вы в гостях, это все не ваше. Извините за правду, но в моей семье тоже никогда не врут». Она припомнила родителей и поправилась. «Кроме некоторых бесчестных тварей». Губы Ржевского Барсукова задрожали, как будто он принялся лихорадочно подбирать подходящий ответ. Наджиб без слов подняла вверх большой палец и похлопала Шу по плечу. В своем амплуа зашла на третий круг исторического смеха Альфутаим, хлопая японку по другой руке. Впрочем, звезды не меняют своих орбит. Чмок. Она звонко впечатала губы в лоб азиатки. Барсуковы, кузины Наримацу и Накасаны с любопытством ожидали продолжения. «Если все сказанное – правда, то вы ведете себя непорядочно, Трофим-сан. Шу не была бы собой. Скажи она что-нибудь другое либо промолчи. Вы не можете посягать на женщин Дмитрия. Если в вашем возрасте вы не понимаете элементарного, боюсь, свою долгую и без сомнения насыщенную жизнь вы прожили зря». Она смотрела на старика непреклонно и с нескрываемой жалостью. Альфутаим зачем-то оглянулась по сторонам, но не нашла желаемого. Тогда Далья уселась задом прямо на траву, уперлась локтем в колено, ладонью, в лоб, и мелко затряслась, словно от мышечных судорог. Время от времени она всхлипывала, размазывала по лицу слезы, выбрасывала вверх большой палец, но смотрела старательно вниз, то и дело захлебываясь от очередного приступа смеха. «Ей хорошо, ее величеству все нравится, ей интересно», — мрачно прокомментировала в сторону Наджиб. Японкам, в отличие от княгинь, передалось настроение принцессы. «Давай, дед, жги дальше», — с недобрым выражением лица бросила Виктория, зачем-то разминая пальцы. «Эй, чего удумала?» — молниеносно всполошился Ржевский. «Не отвлекайся, думай дальше», — хмуро ответила сисястая блондинка. «Интересно, а о чем он сейчас думает?» Наталья, несмотря на профессиональный темперамент огневика, выглядела как бы не самой спокойной из присутствующих. «Он думает, что вы обе добрые и сердобольные. Вначале раскрутитесь на жалость, когда он чуть покается. Потом согласитесь с ним выпить, а потом и еще что-нибудь интересное само собой», — охотно сообщила менталистка. «Дедушка не унывает и целеустремленно надеется на результат, считает вас молодыми и неопытными дурами, которыми можно манипулировать, там что-то из вашей этнопсихологии, типа, ваши женщины никогда в беде взрослых не бросают». Наталья присоединилась к кузине и, искоса глядя на однофамильца, тоже принялась разминать пальцы. Ржевский-старший вскинулся было опровергать Наджиб, но та его опередила. Еще раз молча пыхнула с ладони плазмой. Плечи пенсионера озадаченно ссутулились, нижняя челюсть застыла в нижней же точке, не сумев подобрать нужный контраргумент. «Бе-бе-бе», — Альфутаим с травы помахала деду рукой и показала язык. «Не мне тебя вразумлять, старик, но по намерениям и награда. По делам», — констатировала принцесса. «Да чего некрасиво с вашей стороны, Трофим-сан», — укоризненно вздохнула Шунари Мацу. «А еще дедушка героя». Имение опять сотряс взрыв хохота, причем веселились все, кроме старика. Светлана Левашова, по-прежнему дремавшая на полотенце в отдалении, от этого шума проснулась и принялась заполошно оглядываться по сторонам. «Что там? Что случилось?» «Ничего, спи», — отмахнулись сестры Барсуковы. «Тебе лучше не вникать, поверь. Света, солнце, помоги до избы дойти». Ржевский-старший мгновенно сориентировался и призывно замахал княжне рукой. «Тебя-то я и позабыл», — сумрачно озвучила чужие мысли менталистка. Она больше ничего не пояснила, но все и так все поняли. «Я ща-щас умру», — пообещала Далья, катаясь по траве и начиная корчиться от судорог и всхлипов, как паралитик. «Ладно, мне пора», — Ариса Накасаны потянулась к портальному амулету. «Спасибо еще раз», — на прощание она повторно поклонилась Мадине. Сразу после этих слов в артефактной защите имения как-то буднично и без перехода возник проход к бою. Первый нахлынувший внутрь десяток людей с масками на лицах среагировала Шунари Мацу. Интерлюдия 2. Здание городской администрации. За некоторое время, как царевна Юлия I подлетела к выбитому с мясом окну. «Где он?» — она с изумлением выглянула наружу. Женская часть свиты, в отличие от мужской, осталась на ногах, потому присоединилась. «Странно, я тоже думала, что он на земле будет». «И я». Хня какая-то, наследница престола прикрыла глаза и помотала головой. Так не бывает, ведь правда, она снова с надеждой посмотрела вниз. Искомое не обнаруживалось. Скорее всего, телепорт в полете сработал. Парень не так прост, как старается казаться, предположила одна из сопровождающих. Да, пока летел, активировал. Приземлился уже в другом месте, поддержала подруга. А если бы случилась задержка на секунду-другую, возразила принцесса. Он, конечно, идиот, но не настолько же. Ладно, привести в порядок пострадавших, всем оставаться здесь. Юлия решительно направилась к двери Сергея Воронцова, задумчиво оглянувшись на торчащие в разные стороны обломки стекла из рамы. Она прикусила нижнюю губу и скрылась в кабинете. Вы, граф, явно не ожидал ее увидеть. Я, как говорит кое-кто, рекомендуюсь собственной персоной. Наследница заняла стул напротив чиновника. Сереж, вообще-то я к тебе ехала по делу. А тут такая сцена, она хищно улыбнулась, демонстрируя безукоризненно белые зубы. Твоего общения с посетителями. Вы уже все прочли? Воронцов, подобравшись, приложил палец к виску. Еще в коридоре, перед тем, как несколько минут потратить на мудака Ржевского. У тебя двери стенка для менталопроницаемы. Вы с ним пересеклись. Да, пока ты здесь сопли жевал и совестью маялся, Юлия забросила ногу на ногу и коротким движением забрала из рук собеседника стакан. Понюхав содержимое, она сделала несколько мелких глотков и удовлетворенно кивнула. Неплохо. Сереж, ты же уже догадался, зачем я здесь? Нет. Граф побледнел, прикладывая максимум усилий, чтобы не отвести взгляда. «Хорошо, тогда я сама расскажу», — погладисто предложила наследница. «Дело в том, что твои договоренности с братцем Димой с этой минуты немножко меняются». «В смысле?» — Воронцов сжался сильнее. «Мною. Знаешь, а ведь тебя все недооценивают». Юлия одним глотком допила чужой бренди. Поднявшись со стула, она пошла вокруг стола. «Как бы меня ни оценивали те, с кем я работаю, это не может быть предметом нашего разговора, Ваше Высочество, да не бледней ты так». Дойдя до угла кабинета, цесаревна развернулась обратно. «Я ж не убивать тебя приехала. Это нарушение всех договоренностей», — граф выпрямил спину. «Есть оговоренные правила игры, нашей общей за соту. Есть сформировавшиеся партии наследников. Наконец, вы сейчас это все нарушаете самим фактом разговора со мной. Ты же никому не расскажешь», — Юлия улыбнулась шире. «Я тем более. А пока из ваших трясин на моем визите до столицы слухи доползут, папа уже и мораторий 5 раз отменит. Я немедленно». Воронцов с опозданием опустил взгляд и метнулся рукой к нагрудному карману, где хранил связные и защитные амулеты. Замер. Ментальное принуждение хлестнуло его по ушам, словно бич погонщика. «Вот что ты сделаешь в ближайший час, Дима. Посередине нашей съемной квартиры материализовывается накасаны. Я как раз заканчиваю доедать колбасу. Хорошо, что ты вернулась быстро, заявляю абсолютно искренне. У нас с ней, кажется, наметилось еще одно интересное общее дело, к обоюдному согласию и радости, с работой не связано. На твое имение напали. Ариса, похоже, не разделяет моих устремлений именно в данную секунду. Черт, неужели опять сглазил? Да что ж такое? Каждый раз, когда до интима буквально рукой подать, что-то обязательно происходит. Как заколдовано. Замечаю, что вид напарница имеет взъерошенный, и это еще очень мягко сказано. Черт, на самом деле думаю я, конечно, длиннее и красочнее, но не произносить же вслух. Подробности, доклад, быстро. Я поставила себе ментальный блок у твоей подопечной, ты понял, какой, да, и уже активировала портал обратно, когда упала ваша артефактная защита. Как упала, фрагмент исчез, будто подавляющей мощностью вынесли снаружи. Что-то штурмовое армейское, я в таком не сильна, она как будто извиняется. Все твои остались внутри, а я уже сюда в овал ногой ступила. Да, действительно какой-то нехороший рок. Практически железный интим с классной тёлкой накрылся известным местом. Хотелось бы верить, что временно. Параллельно в душе предательской паникой без разбега вспыхивает тревога. Как назло, в имении сейчас все мои, и бабы, и дед. Сумеют ли продержаться, пока я прибуду? Как назло, пистолеты бросил в шкаф у входа. Несколько драгоценных секунд уходит на то, чтобы метнуться их взять. Погоди, накасаны придерживает меня за мгновение до того, как я активирую артефактную китайскую таблетку. Что? Лаконичность и функциональность, никаких лишних слов либо эмоций. Самое тупое в такие моменты, тратить ресурс психики и времени на неконструктивную вибрацию, и в прямом, и в переносном смысле. Нападающих, полтора десятка, одеты в клановые цвета гвардии Шереметьевых, чистит напарница, принимаясь стремительно переодеваться. Три магические пятерки, сработанные, сыгранные. Это плохо. Шелковый халат японки падает на пол. Ой, какие тоненькие полоски вместо трусиков красивые. Черт, как не вовремя. Ой, какая попа. И сиси, Италия, и все остальное. Такое ощущение, что мой язык живет своей жизнью отдельно от меня. Дим, сейчас не лучшее время слюной захлебываться. У них явно какое-то амулетное усиление. Ариса стремительно натягивает темные штаны и плотную куртку. Я не успела всего понять, но они усилены в том числе физически. Драться с ними вручную будет сложно. Попутно она вооружается снарягой, которой я в цейтноте даже оценки не могу дать. Ладно, неважно. Ты остаешься здесь, сообщаю, услыхав от напарницы ориентиры по обстановке. Нет, что ж такое, отчего все бабы в пиковый момент со мной поспорить норовят. Да, Сергей Страхов, ты не подумал, кем я себя буду чувствовать, если ты не вернешься. Апа, на этот аргумент не нахожу, что и ответить. Стой, она повторно перехватывает мою руку. Ты можешь каким-то образом внести изменения в настройки портала? Накасан пристально смотрит мне в глаза с короткой дистанции. Вообще-то, это секрет. Не должна была она догадаться, что я и это в состоянии сделать. Так ей и говорю. Извини, у меня свои каналы сбора информации. Она с виноватым видом стучит своим лбом в мой. Хорошо, что не сильно. Я бы тебе все равно сказала потом. Я могу внести изменения в настройки портала. Что именно исправить? Точку выхода. Открывать овал внутри имения нельзя. Почему? Секунды, секунды, секунды. Время бежит, как песок между пальцами. Последняя пятерка с собой тащила кубик. Не понял, что это? Блокировка мобильного портала, аналог магической мины. Размажет на выходе, если в лоб переть. Ух ты, эти Шереметьевы, похоже, неплохо подготовились. Интересно, а откуда они знают, что я этими артефактами у контрабандистов разжился? Еще и перепрошил их у китайцев. Ладно, об этом можно будет подумать позже. Если повезет, то даже кое-кого из пленных допросить. Какие предлагаешь варианты? Спрашиваю у напарницы без эмоций. В текущей ситуации она по-любому ориентируется лучше, есть смысл послушаться. Вылезаем на соседний участок за микропосадкой. Да, незаконно, но это наша самая маленькая проблема. Логично. Все равно штраф никто не стребует. Дай бог с ним, было бы все так просто. Потом войдем через пролом за спиной у атакующих. Накасаны, одета и собрано. Как вариант, ты вообще их в спины всех перестреляешь. Выстрелов хватит? Да. Пара драгоценных минут уходит на внесение вручную изменений в координаты выхода. Если бы были хоть какие-то инструменты, я бы справился за секунды, но сейчас приходится все равно, что вдевать нитку в иголку с закрытыми глазами. 3, 2, погнали. Наконец сжимаю плашку. Перед нами загорается сверкающий овал. Синхронно шагаем между соседскими небоскребами. По вон той улице предшественник ходил в свою школу. Не успеваю я закрыть за собой портал, как начинает вибрировать амулет изначального. Да чего ж не вовремя. Однако и затянуть с ответом не вариант. На этот канал очень мало кто может выйти. На удивление, звонит принцесса Юлия. Привет еще раз, маленькая мразь. Молчу, ожидая продолжения. Пару секунд постою, потом двину вперед. Попутно прислушиваюсь к происходящему за углом. Там начинается купол, накрывший благодаря маме Мадины мое имение. Начинался купол. Ариса говорит, в нем пробили проход. Ржевский, пусть случившееся послужит тебе небольшим уроком, с победоносным видом заявляет наследница престола. Судя по тому, что вокруг тебя тишина, ты сейчас не дома. Опять молчу. А я так надеялась, что ты убился. Она буквально жалуется мне на меня самого. Ты так бойко из окна бросился, что я даже обрадовалась раньше времени. А внизу ни тела твоего разбившегося, ни следов. Ничего не говорю, не расскажешь, куда делся. Юлия участливо-участливо наклоняет голову к плечу. Разрываю соединение и временно блокирую амулет от входящих вызовов. Пролом в защитном куполе и в иллюзии амулета на джип напоминает надрез, сделанный снаружи в апельсине. Ни хрена себе, оказавшись внутри, присвистываю. Моего имения больше нет. Если бы подобное увидел там, откуда прибыл, решил бы, что участок не один час равняли с землей артиллерией. Избы, камни, которыми я мастил дорожки, растения, все перемешано в беспорядке. Фрагменты человеческих тел, местами почти целые тела, гарь, копоть, обломки, сажа, спекшийся от плазмы песок. В этот момент приходит вызов на амулет Арисе. Она, ошалела глядя по сторонам, на автомате отвечает: «Почти все живы», без перехода сообщает соткавшаяся в воздухе проекция на джип. Судя по фону на заднем плане, надо благодарить Альфу Таим. Эвакуационный портал Дели сработал, не иначе. «Кто погиб?» Спрашиваю коротко. «Твой дед плюс, возможно, часть рабочих». «Как, когда эти хлынули, твой родственник что-то прокричал, ваш армейский жаргон?» Я не поняла, а в его мыслях прочитать, что он имел в виду, не успела. Потом, он навстречу этим рванул, словно магически усиленный, продолжает Мадина, старательно всматриваясь в мое лицо, как будто ему не семь десятков лет было, а намного меньше. Память предшественника неожиданно подсказывает, что какой-то такой амулет на физический буст у деда был, сохранился еще с молодых времен, вроде как из армии заначен. Как он погиб? Повторяю вопрос. Эти его поначалу всерьез не приняли, особенно когда он кричать начал. Сказали, типа, уйди, старик, тебе единственному из присутствующих можно. А когда он ускорился, они просто прозевали. Мадина словно старательно отодвигает момент окончания рассказа. Говори, предлагаю не тянуть время. Он первого обогнул, быстро так, потом во второго вцепился. А тот что-то нес на себе, они по траве покатились. Больше не поднялись оба. Что за разгром на участке? Откуда такие разрушения? Пока твой дед барахтался, Наталья и Виктория успели концентраторы натянуть. Какие концентраторы? Удивляюсь. А, понял. Усилители так иногда тоже называют. Что интересно, кузины Барсуковы носят армейские амулеты. Если предположить, что это они с нападавшими перестреливались, да по площадям, то труха вместо деревянных домиков становится понятной. Наташа стену пламени поставила, продолжает на джип. Защиту. Те не ожидали. Вика из-под прикрытия по ним этими своими ледяными копьями садила, пока мы в портал прыгали. Благодаря этому только и спаслись. Подкачала разведка принцессы Юли. Не закладывались они на пару боевых магов на моем участке, только на Далию, меня да деда. Может, на Мадину еще, менталист в дальнем бою немного что может, даже и на среднеблизкой дистанции, пусть пара десятков метров. Вот сиськастые с сисястой нападавших и удивили. Дим, подопечная виновата смотрит из-под лобья. Когда Вика в портал последняя уходила, они через усилители с той стороной чем-то очень мощным обменивались. Наташа уже с этой стороны плазмой помогала. Мадина мнется несвойственным ей образом. Под действием кузин Насти логично. Магессам дед тоже какой-никакой, а родственник был. Фамилия одна. Естественно, боевые маги такого спускать не любят. Вот девицы и выложились по полной. Мы поможем все отстроить, у нас средства есть. В кадре за плечом подопечной появляется хмурая Барсукова рыжая. Старика твоего жалко. Она сперва коротко всхлипывает, а затем неожиданно начинает реветь навзрыд. Стационарный портал сюда уничтожен. Тот прибор, который ты взял в небоскребе Шереметьевых, уничтожен. Доклад окончила. Под влиянием слез Натальи Мадина резко преображается и становится похожа на «не могу слово быстро подобрать». Кого? Хорошо, что остальные живы, успокаивающе киваю, по-прежнему не демонстрируя, что чувствую. Отсюда порталом много нападавших живыми ушло, половина. Половину наши точно положили. Ржевский, давай к нам в залив, на джип пронзительно смотрит с той стороны канала связи. Несись в наше посольство, а, я распоряжусь, чтобы тебя пропустили. Из твоего имения четверть часа бегом, бегаешь ты хорошо. Здесь я тебя первое обниму и без разговора ноги раздвину. Идешь, вместе с Накасаны, тут кое-что закончить надо. Погоди, останавливаю вспыхнувшую в ее глазах непередаваемую и наверняка темпераментную тираду. Ты мне тоже очень дорога, но количество тел на участке не сходится. Приоткрываю причину своего решения задержаться. В смысле, брови менталистки удивленно поднимаются Малоне на затылок. Я умею идентифицировать целое по разобранным фрагментам. Тело деда опознал бы даже по частям, веду рукой вокруг себя. Но я его на участке не вижу, и рабочих тоже. Если подумать, человеческий организм, тот же механизм, своеобразный, биологический, но тем не менее, раньше никогда не чувствовал, а здесь как какая-то часть расового бонуса активировалась. По ошметкам тела отлично, и неожиданно для себя, вижу и рост трупа при жизни, и его телосложение, и еще кое-что по мелочи. Нет деда среди убитых, плюс в воздухе висит еще ощутимый след двух чужих эвакуационных порталов. Странно это. Убью тебя сама, когда встретимся, коротко обещает Наджип и разрывает связь. Перед этим, правда, неуловимо быстро целует перед собой воздух. Подумав, набираю ее сам, уже со своего амулета. Одумался, она насмешливо и иронично, как обычно, взяла себя в руки. Стало быть, я прибуду, но сперва разберусь здесь. Мадина, как перед твоей матерью за амулет иллюзий рассчитываться? И торговый канал с заливом накрылся. Досадно. Вот придешь в посольство, шагнешь сюда, и сразу отвечу. Мама рядом будет. Так если твоя маман меня на выходе вместе с тобой ждать решила, как ты собралась меня по-женски ублажать? Вроде бы и шучу, но с аккуратным намеком. В ближайшей же кладовке, уверенно и без паузы отвечает менталистка. Ты же и стоя сможешь? Смогу, Н. Моя мама наивная. Ты ей скажешь, что пойдешь инструмент какой-нибудь взять, я тебя типа провожаю, она уши и развесит, и поверит. Главное, чтобы папа не встречал, замечает Наджип в сторону. Да дам я тебе, дам. Тебе что, магией поклясться? Нет, верю. Вылетает у меня на автомате. Хотя, справедливости ради, перспектива более чем заманчивая, признаю откровенно в следующую секунду. Мадина, слушай, ты ж целитель. Припомни кое-что, говори. Подопечная слегка озадачивается. Дед, когда по траве в последний момент покатился, искра жизни в нем билась. Или, хороший вопрос, менталистка даже губу прикусывает. Взгляд ее расфокусируется. Знаешь, а ведь не скажу наверняка. Фокус не взяла, не до того было, а потом и вовсе на другое переключилась. Дим, а, ты прав. Я очень хочу, чтобы ты ехал сюда. Она только что слова не чеканит, но в свете твоих последних вопросов я тебя понимаю и поддержу в любом решении, решай все проблемы. До меня доходит, что на их стороне в зоне слышимости появился кто-то еще, уж больно тон подопечной стал официальным. И про деда она все поняла. Наджип умная, всегда говорил, не только красивая. Кстати, познакомься, это моя мама, изобразив дикую кучу эмоций и информации одной лишь сменой мимики. Мадина переносит фокус связанного амулета на фигуру в черном рядом с собой. Вот черт побери, бросаю по-японски в расчете на Арису. И за амулет, и за портал стационарный разбираться без паузы. Слава богу, через такой канал менталисты наверняка мыслей не видят. Наджип старшая не прочтет накосаны и не сообразит, что я только что сказал. Глава 16. Приветствую. Женщина в черном взмахивает ладонью. Лица ее под вуалью не вижу, но тон вроде как доброжелательный. Были б рядом, работал бы расовый бонус, но не через амулет. Мир вашему дому, вежливо киваю в ответ. Мадина говорит, ты знаешь наш язык? Продолжает, кхм, даже не знаю, как ее и назвать. Теща, рановато для подобных заявлений, да и язык по доброй воле не поворачивается. Будущая теща, снова ни к чему вешать ярлыки прежде времени. Это у Мадины маниакальная идея замуж за первого встречного выскочить, а если я на всех бабах, что мне нравится, начну поголовно жениться, иначе как хаосом и безобразием подобное не окончится. Да, я немного вас понимаю, отвечаю на всякий случай с осторожностью. Мало ли, с матерями девиц ни у меня, ни у предшественника общения никогда не складывалось. По большому счету, такой опыт и не нужен вовсе. Вредит он пылкому порыву горячих сердец. От родительниц вред один, и идиотские советы да наставления, если верить опыту Димы Ржевского, которые ни к чему приятному не ведут. Если будете говорить простыми словами да помедленнее, глядишь, почти все разобрать смогу, продолжаю, задумчиво почесывая за ухом. Ахахахаха, ты непередаваем. Наджип старшая отстегивает вуаль. Ух ты, вот это да. А она тоже ничего, хотя и старуха, лет 30-32 на вид. Попутно, чего они так рано замуж выходят? Чего им спокойно не живется? С другой стороны, это предшественнику, Диме Ржевскому, Наджип старшая, не по возрасту, а мне настоящему, если так рассудить. Додумать мысль не получается. Мадина, методически грамотно сделав шаг назад, оказывается у матери за спиной и принимается размахивать руками, как воробей крыльями. Лицо у нее при этом сердитое, она что-то темпераментно артикулирует губами, но без звука. По виду похоже, как будто ругается матом. Дима, твоя подопечная азбукой немых тебе передает. «Скотина, не смей пялиться на мою мать!» Восклицательный знак. «Ты что творишь, сволочь?» Знак вопроса, восклицательный знак. «Удавлю, гад!» Восклицательный знак три раза. Накасаны быстро-быстро принимается вещать по-японски. «Какая умница!» Можно было и впросак попасть, если бы не она. «Ой, как хорошо, что ты сориентировалась!» Шепчу в бок на том же языке, едва разлепляя губы, чтоб незаметно. «Дай тебе Бог здоровья!» «Слушай, как бы ей обратно передать, что я ее родительница исключительно как картиной совершенных форм Зенти?» И снова не договариваю, потому что кто-то без слов разговаривает быстрее, чем я языком. Передано. Жизнерадостно рапортует Риса на Нихонго, вслед за подопечной изображая пальцами вентилятор той в ответ. «Б» вырывается у меня, поскольку лицом один и только что молнии не мечет. Насчет картины совершенных форм, это я, видимо, погорячился. Судя по ее взгляду, не надо было такого говорить, надо было иначе сформулировать. Во-первых, Наджит-младшая после этих слов еще больше задрала брови на затылок, хотя, казалось бы, куда выше. Глаза ее напоминают блюдца, а руки изображают пантомиму, на которую никакого языка глухонемых не надо. Удавка, затягивающаяся вокруг шеи, колено, упершееся между лопатками в спину, клинок, отсекающий голову, пинок под задницу. Черт, что там Мадина разбушевалась, обычно она более выдержана. Как бы ей это незаметно сейчас сказать, чтобы снизить крайне неуместный накал в общении. Во-вторых, 30-летняя баба мне нынешнему, однозначно перебор. По некоторому размышлению согласен сам с собой. В-третьих, она замужняя, а из замужних у меня уже есть Чонг. Кстати, китаянка, очень даже ничего вариант. Мысли табунами устремляются в сторону приятных воспоминаний часовой дальности. В-четвертых, папа Мадины наверняка не так широк взглядами, как муж Сяши, отпускающий супругу одну за 3-9 земель. Да и нравы в заливе такие, что охота поежится, судя по той же одежде баб и по их взглядам на порядочность. «Я тебе покажу любование картинами», восклицательный знак. «Будешь весь остаток жизни в женском хоре подпевать», уже обещала. Восклицательный знак. «Не молчи, тупая похотливая скотина», восклицательный знак. «Мама тебя сейчас лично изучает», восклицательный знак. «У тебя никогда не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление, мудак белобрысый на мою голову», три восклицательных знака. Японка, судя по всему, владеет языком жестов отлично, судя по скорости перевода, точнее, попутно интересно, а куда делся мой расовый бонус, почему я эти кривляния Мадины как связную речь не воспринимаю. По спине стремительно стекает предательская струйка холодного пота. Через секунду, однако, успокаиваюсь, потому что припоминаю. Та речь, которая ртом и вербальная, мне понятна без исключений. А вот с языком жестов вопросы и раньше возникали, хоть и на этапе японских поклонов, у них они тоже часть коммуникации, а я долго расшифровать не мог. Фуф, вытираю со лба испарину, успокаиваясь. Чуть напрягся и перепугался. Думал, языки понимать перестал. Поясняю добросовестно в вопросительный взгляд взрослой женщины. «Ой, кажется, я опять что-то не кстати брякнул». Параллельно возникает мысль. «Хотя я, если маму подопечной нарядить в те самые плотно облегающие брюки, в которых Далья щеголять любит да накрасить косметикой, как девчонки недавно в левом береге ходили. Ой, куда это меня понесло? Сука, у тебя же все на лице написано». Восклицательный знак. «Немедленно вернись в мыслях на два шага назад и продолжай бояться, чего ты там боялся», восклицательный знак. Накасаны добросовестно работает ассистентом, было гораздо лучше. «Что ж ты за сволочь такая?» Вопросительный знак, восклицательный знак. «А как вас зовут?» Спрашиваю неожиданно для себя, будучи слегка сбит с толку неуместным и обескураживающим давлением со стороны подопечной. «Надеюсь, прозвучало удачно для разрядки обстановки. А чё, люди первым делом знакомятся. И ничего такого я пока не сказал, с чего Мадина опять эти обезьяньи рожи корчит. Обидеться на неё, что ли? Мне ещё никто не делал столько молчаливых комплиментов за одну секунду», весело улыбается Наджип-старшая. «Хаэм, да, ты настоящий ржевский, подделка точно исключена. Теперь вне всяких сомнений. Интересно, к чему это она? Сука, ты же меня раньше времени в гроб вгонишь, и почему идиотам так везет?» Знак вопроса. Ладно, это риторическое, многоточие. Ариса дисциплинированно расшифровывает исходящую от подопечной коммуникацию в режиме реального времени. «А от мамы я не ожидала», задумчивое движение бровью. Обычно она ни с кем такими реверансами не расшаркивается. Ржевский, бога ради, не молчи ты с таким видом, как будто пытаешься под одеждой моей мамы разглядеть то, что тебе разглядывать никак не надо. Восклицательный знак. Я бы предложила по имени ко мне все-таки не обращаться, с дружелюбной улыбкой отвечает тем временем родительница подопечной. И раз уж мы на связи, Дмитрий, благодарю тебя за дочь. Она доброжелательно машет ладонью в воздухе. Давно хотела поклониться. Ни за что. Гаркаю бодро, выпрямляя спину и щелкая каблуками. На моем месте так поступил бы каждый. Ты скромен не там, где надо. 30 с небольшим летняя старуха опять мягко улыбается. Впрочем, ладно, все свои. Только Дима. А, да, выныриваю из отстраненных философских рассуждений. Если так подумать, здешняя магическая связь моему расовому бонусу не совсем и помеха. Я вот только что глаза напряг, настроился, и сквозь черную хламиду на джип старший как будто содержимое отчасти смог рассмотреть. Хотя прямого визуального контакта нет, всего лишь недоделанное маговидео, еще и в исполнении людишек. Вот это я молодец, вот это концентрация. От заслуженного осознания собственной крутости плечи против воли расправляются шире. Сука, только попробуй сейчас что-нибудь про коэффициенты плотности и упругости ляпнуть. Восклицательный знак. Сколько ты из меня еще крови пить будешь? Вопросительный знак. Мама же тоже все понимает. Накасана дисциплинированно. Текст от Мадины переводит четко, быстро, без лишних суесловий. Слушай, да скажи ты ей, что меня старухи за 30 не интересуют. Взрываюсь от напряжения по-японски, обращаясь к Карисе. Итак, нагрузка на нервы. Сейчас за утраченный амулет извиняться предстоит и портал накрывшийся. Компенсацию обсуждать, опять же.